казаки. Радиоспектакль по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Часть первая. Боже мой. Однако, она меня, несмотря на то, любила. Ямская взъерошенная тройка тащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных Олениным домов. Ему казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез. Славные. Интересно. Долго они будут говорить о моем отъезде. Люблю. Очень люблю. Хорошо. Уж не пьян ли я? Кто были славные, кого он очень любил, он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен. Иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно высказанные ему перед отъездом. Теперь можно все сказать. И я не то что оправдываюсь, но мне хотелось бы, ну, чтобы ты понял меня, по крайней мере, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Славный ты человек, Оленин. Одно только. Ты еще не любил. И не знаешь, что такое любить. Вот ты говоришь, что я виноват перед ней, да? Да. Виноват. А я знаю, о чего ты это говоришь. Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить и довольно на всю жизнь, если раз достиг его. Да очень довольна, душа моя. Ну, больше, чем нужно. Нет, любимым быть несчастье. Когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой, ведь я как будто украл это чувство. Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь. А поверишь ли, всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед ней, ни перед собой. Ты же сам говорил, что любишь. Мне казалось, что вот наконец-то я полюбил. А потом я увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя. И я не мог идти дальше. А она пошла. Ну, разве я виноват в том, что я не мог? Ну, что же мне было делать? Ну, да теперь, конечно. Да. Что говорить? Да, да. Напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь. В которой ты опять напутаешь. Может быть. Ну. И что за охота тебе ехать на Кавказ? Да еще юнкером. А мне и грустно. И я рад, что еду. Тут отчего грустно? Я не знаю. Excusez-moi. Ванюша? Дмитрий Андреевич. О, пардон. Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет. С 12 часа лошади, а теперь 4. Да-да, иди сейчас. Ага. И в самом деле... Прощайте. Прощай, Митя. Дай тебе Бог. Ну, прощай, прощай, Митя. Ты... Прощание с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве. И образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении. Нет, я все скажу. Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю. Ну? Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал. Да? Да. Люблю. Люблю. Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила? Много есть нечестности в людях, как подумаешь. Если бы я на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву. Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод? И он стал вспоминать свое увлечение. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы и низ красивого тонкого лица. И вспомнились ему эти разговоры, и общая неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивой Д. Как я был влюблен в ту ночь, как был счастлив. И как больно и досадно было, когда на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен. Нет, нет любви. Соседка барыни, говорившая, что любит звезды, была также не то. Какой вздор. Еще в земле войска Донского переменили сани на телегу, А за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна. Неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц, и вечером говорили, что опасно. Ванюш стал потрушивать, и ружье, заряженное, лежало на перекладной. Стали встречаться вооруженные люди. Вот оно, где начинается, говорил себе Оленин, и все ждал вида снеговых гор. Что это? Что это такое? Ванюша? А? Ванюш, спроси его, что он сказал. Ага. Что это? А? Горы. Оленин увидел, в шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же. Я тоже давно на них смотрю, Дмитрий Андреевич. Вот хорошо-то. Дома не поверит. Да. Красота-то какая.